Алло, Валентина Петровна. Как вы относитесь к окупай педофилей? Чего? Окупай педофилей. Какое население? Окупай педофилей, педофилов ловят. Как вы к этому относитесь? Иди ты нахуй. Валентина Петровна. Окупай педофилей, вы там состоите в этой организации? Пиздец состою, блядь. Ну вы ловите педофилов? Нахуй они мне нужны, вы ловите. Ну, как, чтобы детей не насиловали? Иди нахуй. Валентина Петровна. Алло, Валь, ну что ты, поймал педофилов или нет? Во дворе бегают. Иди ты нахуй, сука, я же сейчас тебе 02 пришлю. Во дворе педофилы у тебя бегают. Сейчас 02 тебе вызову, блядь, поедешь куда следует. Педофилы там бегают, где лови. Иди нахуй, сука, ебаная в рот. Чё ты орёшь-то? Сейчас я тебе милицию вызову, блядина. Куда? Куда ты там звонить собралась? Жди милицию, сейчас приедет, сказали.